Глава 11. Скаль терял чувство пространства вокруг себя. Темнота сгущалась, окутывала холодной водой, замораживала мысли в голове. Тогда Конунгу оставалось лишь бесконечное движение рук и ног. В какой-то момент Скалю показалось, что горящий город вовсе не приближался. Паника подступила к горлу. Он потерялся, поплыл неверным путем и теперь не знал, в какой стороне берег. Скаль отчаялся. Воздух обжигал его замерзшие легкие, а зубы стучали, как ритуальные барабаны. Он остановился, хлебнув воды. Совсем тихо закашлялся, боясь привлечь к себе чье-то внимание, а затем уставился вперед. Нет, на берегу его явно никто не ждал. Он не видел лучников, которые могли бы атаковать драккары. Не видел и воинов, которые могли бы поджидать их высадку. Топоры, висящие на его боках, тянули вниз, поэтому Скаль задвигался вновь, боясь отправиться ко дну. С каждым новым грибком ему становилось все теплее. Не только из-за собственных движений, но и из-за горящих кораблей, к которым он приближался. Скаль уже почти обогнул полыхающий корабль, когда от мачты отвалился большой кусок и упал с оглушающим грохотом. Заскрипев, судно начало погружаться в воду. Скаль нырнул и резко поплыл влево, стараясь миновать преграду. Коснувшись ногами дна, он ощутил усталость, но тут же его захлестнула волна ярости. Сердце забилось часто, разгоняя кровь по телу, кончики пальцев закололо. Медленно, со всем величием выплывшего из моря Йормунганда, Скаль вышел из воды. Черный, будто чудовище, угрожающий и одинокий. Раньше он не мог допустить мысли, что потерял своих людей. Но теперь понял, что они все мертвы. Ощутил это всем своим естеством, а потому вскипел от ярости, словно великан Сурт, огненный великан-правитель огненной страны Муспельхейм. Он отправил своих людей на юг, надеясь, что они смогут договориться со здешними ярлами, но в итоге просто послал их на смерть, а сам двинул в Скогли, чтобы просто утолить свое любопытство. Скаль стоял на берегу в тяжелой от воды одежде и с трудом дышал. Он оглядывался, но все еще никого не видел. «Кто?» — закричал он так громко, что вены взбухли на его шее от напряжения. «Кто посмел поджечь мои корабли?» — ревел он в пустоту. За домами, стоящими совсем близко к воде, виднелось еще несколько пожаров, которые вот-вот могли перекинуться на соседние крыши. Скаль замолчал, прислушиваясь к тишине, и вдруг раздался ужасающий звук. Там, где бушевали пожары, раздались крики. Множество людей кричали истошно, возможно, запертые в домах. Скаль сразу понял, что это могут быть его люди, а потому мгновенно кинулся по дороге вперед. Но в этот самый момент ему наперерез выбежали враги. Из-за угла дома на него прыгнул воин, за ним появились другие. Скаль глубоко вдохнул холодный воздух, обжигая легкие, встряхнулся на ходу, будто пес, а затем кинулся в сторону и вниз, уходя от первого удара. Двигался он медленно. Вода утяжелила одежду. Его топоры встречали оружие нападающих. Он пригнулся, упал на землю и перекатился, пачкая песком спину, а затем вонзил топор в ногу подоспевшего врага. Когда же первый из воинов дотянулся своим мечом до пояса Скаля, оружие рассыпалось в металлический прах. К своему стыду Скаль начал терять бдительность в сражении. Все чаще позволял врагам касаться его оружием, понимая, что они все равно никогда не смогут его убить. Все воины на мгновение замерли, окружив Конунга. Сердце Скаля бешено забилось. Несмотря на свою беспечность, он все равно боялся умереть. «Трусливые псы! Вы убили моих людей и подожгли мои драккары!» — кричал разъяренный Конунг. «Я уничтожу вас всех! Клянусь копьем Одина! Даже Хель нечего будет принимать в своем мире мертвых, потому что я не оставлю от вас даже крупицы!» Придя в себя, воины снова кинулись на него, нанося удары один за другим, но Скаль больше не уворачивался, а рубил без жалости всех, кто ему попадался. Оружие врагов рассыпалось, и тогда бессмертный Конунг начал наносить смертельные раны безоружным, ударяя с невероятной силой. В это мгновение первые стрелы впились в их с трудом различимые в темноте тела. Скаль услышал, как дракары причалили позади него, как люди кричали и выпрыгивали на берег, как они стреляли из луков, целясь в темноту, даже не боясь задеть его самого. Наверное, глубоко внутри Скаль понимал, что так и будет. Торгни хоть и беспрекословно выполнял приказы, но не смог бы остаться в стороне, если конунг уже вступил в бой. Очень быстро он оказался рядом со своим конунгом с копьем в руках. Когда огромный воин метнул свое оружие, оно пронзило одного из бойцов насквозь, отбросив того назад, настолько сильным был бросок. Краем глаза Скаль увидел, как Торгни выхватил из-за пояса топор и нанес несколько ударов. Ему не составило труда одним пинком откинуть от себя подбежавшего здорового воина, а потом вонзить топор ему прямо в грудь и тут же рывком достать. Торгни был сильнее, чем все воины, которых Скаль когда-либо встречал. Если уж кто и мог заявить, что сразит его, бессмертного конунга, то это точно Торгни, а не Ярл Лейв. Оставшись без оружия, последний из врагов, огромный длиннобородый воин в массивных одеждах, размахнулся кулаком, похожим на молот, и опустил его на челюсть Скаля, а потом повторил удар другой рукой. Но сколько бы сил воин ни вкладывал в свой замах, его отчаянные выпады ощущались не сильнее, чем удары ребенка во время игры. Скаль зло оскалился и, замахнувшись двумя руками, сомкнул оба лезвия своих топоров на шее противника. Тело обмякло, а голова практически отделилась, повиснув на надрубленном позвоночнике. Ярость застилала Скалю глаза и стучала в ушах. В это мгновение перед ним возник Торгни, держащий в руках топор и готовый сражаться. «Там люди!» — закричал Скаль не своим голосом и кинулся к домам. Их было много, все они были в разных частях города, поэтому люди с кораблей кинулись вызволять запертых. Во многих домах уже никто не кричал, а те, что находились далеко от пристани, и вовсе обрушились. Больше никто не попытался их остановить, поэтому Скаль решил, что в городе осталась лишь горстка ублюдков, которые должны были проследить, чтобы в подожженных домах все погибли. Наверняка, понял конунг, они бы жестоко расправлялись с теми, кто сумел бы выбраться из пламени. Взбежав выше по улицам города, с холма, Скаль в полутьме различил большое войско, уходившее вдаль по равнинам от Ставангра. Наверняка это был Ярл Скьялг и его люди. Скалью захотелось кинуться следом, чтобы отрезать тому голову, но голоса запертых людей звучали в его ушах. Торгни промчался мимо него к самым дальним домам, а Скаль кинулся обратно к тем, из которых еще доносились крики. Он отпер двери ближайшего дома и отпрянул в сторону, позволяя людям выбежать. Скаль плотно сжал зубы и кинулся внутрь дома, проверяя, все ли выбрались наружу. Он подхватил под руку замешкавшегося юношу и поволок его к выходу, а у самых дверей просто вышвырнул подальше от огня, снова возвращаясь в дом. Наконец он убедился, что никого внутри не осталось. Скаль прикрыл локтем рот и нос, дым пробирался в его легкие. Крыша над головой треснула, и он бегом покинул опасное место. «Ракель!» — закричал Скаль так громко, что точно перекричал все другие голоса. Но ответа не было. Он схватил одну из стенающих женщин и яростно спросил. «Ракель! Хрутоддир! Где она? Она была с вами?» «Нет», — покачала женщина. «Она и Ярл Хундольф были с Ярлом Скьялгом, а нас их люди развели по другим домам. О, конунг, волею богов ты оказался рядом!» Женщина заплакала, хватая Скаля за мокрые рукава, но он быстро вывернулся и побежал по улице в другую сторону. Ему навстречу, громко кашляя, вышел Торгни. «Ты нашел ее!» — закричал Скаль. Торгни покачал головой. «Остальные дома обрушились. Там уже никто не выжил». Его борода и брови подпалились, а на меховых одеждах было много сажи. «Скаль, Ярл Скьялк запер наших людей и поджег дома. Этот ублюдок не мог уйти далеко. Нам на пути не встретились дракары, значит, он отправился пешком. Мы нагоним его и насадим голову на копье», — прорычал Торгни. «Думаю, я видел его». «Что? Где?» «Я убью этого ублюдка!» «Он отправился по главной дороге, полагаю, что в сторону Агдира. Мы убьем его, но только после того, как найдем Ракель», — ответил Скаль. «Ярл Скьялк куда-то увел их с ярлом Хундольфом. Они должны быть в других домах». «Возможно, они в длинном доме?» «Длинный дом они не подожгли», — покачал головой Скаль. «Кажется, Скьялк слишком его любил». «Уверен, он вынес из него даже резные стулья перед уходом», — шипел он, быстро крутя головой из стороны в сторону. «Где же она?» Вокруг догорали дома, а все люди высыпали на улицы. Прибывшие помогали раненым, вокруг все кричали и стонали, бегали, катались по земле, многие забежали в воду, чтобы погасить пламя на своих спинах, руках и головах. Сквозь толпу к ним подбежала Улла. «Уходи, Вельва, здесь опасно. Останься в стороне», — прорычал Скаль. «За кого ты меня принимаешь?» — нахмурилась девушка. «Я помогала людям и лечила их еще до того, как научилась говорить. Я должна быть здесь». «Конунг!» За его спиной раздался громкий звук двух голосов. Скаль резко обернулся, и на него налетели два огромных воина практически одинаковой внешности. У одного из них была выбрита левая часть головы, а у второго — правая. Но в остальном Фюн и Эта, Трюгвиссон, выглядели точно так же, как в день, когда Скаль и Торгни впервые повстречали их в Урнисе. «Друзья!» — воскликнул Конунг. «Где Ракель?» «Клянусь, если мерзкий выродок убил ее, я потрачу остаток своей жизни от этого дня и до конца света, когда огонь выжжет 9 миров, чтобы превратить его жизнь в такой кошмар, что он будет молить меня о бесславной смерти». Скаль сжал зубы и кулаки. «Не заставляй меня жалеть, что я жива», — выдохнула девушка, вышедшая из-за спин двух огромных братьев-близнецов. «Я бы и сама скорее отправилась в погоню за ярлом Скьялгом, чтобы он ответил за каждую отнятую им жизнь наших людей». «Ракель!» — Скаль сделал несколько стремительных шагов вперед и заключил девушку в крепкие объятия. Он долго не выпускал ее, прижимая к себе. За его спиной Улла с трудом пыталась разглядеть незнакомку. Чуть отстранившись от Ракель, Скаль к неприятному удивлению Уллы поцеловал ее. Кажется, даже сама воительница не ожидала такого. Вскоре отпрянула и тяжело вздохнула. Она была на пару лет старше самой Уллы, но выглядела совершенно иначе. Кожаный доспех плотно обхватывал фигуру. Ярко-рыжие волосы, заплетенные на макушке в несколько кос, были завернуты в плотные узлы, а их кончики спускались на плечи. Какой на самом деле длины эта копна волос, оставалось только догадываться. Но было видно, что в пожаре они сильно пострадали. От незнакомки исходил жуткий запах паленых волос. Когда Скаль отстранился и посмотрел воительнице в глаза, Улла поняла, что за этим взглядом многое стоит. «Ракель!» — выдохнул он тихо. «Я верил, что ты жива». «Боги все-таки привели тебя к нам». Девушка вскинула голову и сощурила глаза. «Жаль только, что так поздно. Возможно, будь ты здесь, все сложилось бы иначе». Ракель обвела грустным взглядом людей и дома. Многие уже начали тушить полыхающие постройки, чтобы город не сгорел дотла. Улла увидела в свете огня лицо Ракель. У нее был курносый нос, полные губы и бледная кожа. На лице было много сажи, но Улла отчетливо видела, как ее щеки впали, будто бы девушка долгое время голодала. На носу виднелась небольшая кривая горбинка, скорее всего от того, что он когда-то был сломан. Плечи Ракель были прямые, осанка гордая, а подбородок вздернут. Боги устроили все наилучшим образом. — решила вступить в разговор Улла. Она заметила, как крепко сжались зубы Скалли. «Значит, такова плата за наше воссоединение». Улла улыбнулась спокойной покровительственной улыбкой и положила ладонь на грудь Скалли, ощутив под пальцами его мокрую одежду. Ракель же удивленно распахнула глаза и медленно перевела их на Конунга. Два огромных, как скалы во фьорде, брата Фьюн и Эта тоже во все глаза уставились на них. Но Улла ничуть не смутилась этого и продолжила, подойдя на этот раз, очень близко к рыжей девушке и положив на ее плечо ладонь. «Что бы ни случилось ранее, теперь вы под надежной защитой и присмотром». Улла улыбнулась и заметила, как у измазанной сажей девушки дернулась века. «Мне были пророчества о великой судьбе Конунга Скалля, о его возвышении. И раз теперь, как того боги и желали, мы смогли с ним воссоединиться...» Улла повернулась к Скаллю и, протянув руку, провела кончиками пальцев по его щеке. «Мы встанем во главе Мидгарда, чтобы спасти людей». Все замолчали. Огромные глаза Ракель и ее двух верных друзей буквально светились в темноте, как зажегшееся новое солнце. «Познакомьтесь с Уллой Веульфдоттир из Скогли, прорицательницей, говорящей с богами». Медленно протянул Скаль, и обе девушки перевели на него взгляд. Не сдержавшись, Ракель, хоть и одарив Уллу лживой улыбкой, медленным жестом убрала ее руку со своего плеча, а затем повернулась к Конунгу. «Я думала, ты отправился к ярлу Лейву, чтобы узнать, может ли берсерк убить тебя. И вот ты здесь, живой. Значит ли это, что ярл Лейв мертв?» — процедила она сквозь зубы. «Или он оказался лжецом?» — хмыкнул Фюн. «Солгал не Лейв», — выступил вперед Торгни, «а прорицательница, которая обманула и его, и всех тех, кто поверил в слухи о берсерке. Так мы познакомились с Уллой». Он подошел ближе к воительнице и заключил в объятия. «Ракель, я так рад, что ты цела. Нам всем не хватает голоса разума», — усмехнулся он. «О, я это вижу». Опустив плечи воина, Ракель вновь обернулась к Вельве. «Она обманула Лейва, но ты все равно ей доверился, Скаль». Уголки ее губ при этих словах немного презрительно опустились вниз. «Были причины», — ответил за друга Торгни. Улла вскинула голову. «Боги выбрали меня, так же, как выбрали Скалля. Но лишь обманом я могла завлечь Конунга в наш город, чтобы, наконец, объединить силы. И теперь мы едины. Я рада, что вы выжили и присоединились к нам». «Это вы присоединились к нам», — тихо себе в бороду фыркнул Фюн. Но Улла прекрасно его услышала. «Почему тебе понадобилось совершить столько предательств?» — сощурилась Ракель. «Это долгая история», — пожала плечами Улла. «Но важнее всего, что боги свели нас вместе. И теперь мы не покинем друг друга». Она улыбнулась, медленно проводя взглядом по всем лицам, устремленным к ней. «Пока ты не предашь и нас», — прорычал Эта. Ракель закрыла глаза и набрала в легкие побольше воздуха, будто успокаиваясь. «Довольно. Меня тошнит от ссор и споров», — властно произнес Скаль. В повисшей между ними тишине отчетливо слышались крики раненых людей. Это было невыносимо, но Улла первая взяла слово, перебив страшные голоса. Торгни и Скалю показалось, что она впервые сказала что-то настолько правильное. «Скаль прав. Впереди нас ждут ужасные события. Только вместе мы можем противостоять им». Улла видела, как вскоре волки проглотят солнце и луну. «Мир погрузится во тьму», — пояснил Конунг. «И она говорит правду?» — осведомился Эта. «Моя сила очень велика. Скаль сам может подтвердить это и поручиться за каждое мое слово». Добрая улыбка исчезла с лица Вельвы, и она гордо вскинула свой подбородок. «Всего несколько дней назад Тор начал сражение с Йормунгандом. Мы видели это с наших берегов. Когда змей поднял голову из мирового океана, вода отхлынула, оставив Дракара лежать на дне. «Да, это правда», — кивнула Ракель. «Вода покинула и эти земли. Мы с трудом успели добраться до Ставангра», — Улла восторженно воскликнула. «Значит, вы видели сражение Тора и Йормунганда так же ясно, как и мы? И видели, как Тор обратил свой взор к берегам Скогли, где я читала ему молитвы? Он услышал меня и ударил молотом по небу. Тучи низвергли столько воды, что море снова наполнилось и позволило нам следовать дальше на кораблях». Девушка обвела взглядом всех присутствующих и широко заулыбалась. «Я последняя из людей, кого слышат боги. Таков их выбор». К счастью, никому не пришлось отвечать ей. К ним подбежали несколько человек и принесли ведра с водой, чтобы измученная пожаром Ракель, Фион и Эта смогли утолить жажду. Да и говорить было нечего. Пожары вокруг них медленно потухали. Люди искали место, чтобы помочь раненым. Единственной уцелевшей постройкой оказался длинный дом. Перед уходом Скьялк заколотил здесь двери, а дома поджег как можно дальше, чтобы огонь не коснулся единственного сокровища, которое Ярл не смог забрать с собой. По распоряжению Скалля люди разделились на группы. Одни повели раненых к длинному дому, другие понесли еду, воду и одежды, а третьи остались на улице, чтобы проследить за всполохами огня и не дать им снова вспыхнуть. Конунгу принесли меховую накидку, и вовремя, ведь он совсем замерз в мокрой одежде. Торгни вернул ему металлический обруч. Скаль пообещал своим людям, что они смогут обсудить все за ужином, а пока ему надо много обдумать. Он позвал Торгни и Торлиева за собой в длинный дом, но прежде чем Торгни ушел вслед за ними, Ракель поймала его за руку и притянула к себе. Улла уже направилась к дому, но навострила уши и замедлилась. «Нам стоит опасаться?» — тихо спросила Ракель. «Ты сказала нам. Но не хотела ли ты спросить мне?» — сощурился рыжий воин и свысока уставился на воительницу. «Я беспокоюсь о том, что творится в голове Скалля. Когда мы виделись в последний раз, он боролся со своей жаждой власти и признания». Ракель еще сильнее понизила голос и кивнула в сторону Улы. «Но Вельва упивается этим». «Тогда я рад, что ты снова с нами», — Торгни притянул рукой воительницу к себе. «Значит, наш рассудок при нас». «Отвлеки эту безумную, а я постараюсь вернуть Конунга на истинный путь», — решительно кивнула Ракель. И они направились в длинный дом, чтобы помочь раненым. За ними шли Эта и Фён, постоянно поглядывая на Вельву. Улле повезло, что она не обращала на них внимания, вслушавшись только в голоса Торгни и Ракель. Если бы Вельва заметила братьев, то не удержалась бы от скандала. «С этой девчонкой что-то не то», — шепнул один из братьев второму на ухо. «Тех ли богов она слышит в своих видениях?» — вторил ему так же тихо второй. «А каких еще она может слышать?» «Не наших. Нашептывают ей всякое. Или вообще не боги. А кто тогда?» «Да хоть сами чудовища. Видел ее взгляд. Безумный. Она разорвет на клочки все 9 миров. Уж скорее нашу Ракель. Да, за ней. А ты види...» Дальше они свернули к главным воротам длинного дома. На высоких столбах, украшавших вход, развивалось знамя Ярла Скьялга. Но в мгновение ока его сорвали и кинули под ноги. На ступенях перед дверями собралась толпа. Братья-близнецы примкнули к ней, ухватились за доски, которыми был заколочен проход, и попытались их оторвать. Они считали «раз, два, три» и рывком тянули на себя все вместе. Вскоре огромные двери распахнулись. Скаль первым вошел внутрь.